Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Тут нужна точность и определенная хладнокровность. А вот как? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. На часах в студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущие вечерней программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Мы достаточно часто обращаемся к спортивной теме. У нас бывают и профессиональные спортсмены, и пропагандисты, и любители. Сегодня предлагаем поговорить об одном для кого-то экзотическом, а для кого-то вполне привычном виде спорта – о кендо. В связи с этим у нас в студии, во-первых, тренер по виду спорта кендо, обладатель 4-го дана кендо, судья всероссийской категории по виду спорта этому, который называется кендо, учредитель и президент Ивановской областной спортивной общественной организации Федерации кендо, официальный представитель Всероссийской Федерации в регионе, и я пока не буду перечислять ее регалии, это Наталья Степанова. Наталья Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. А также Кирилл Пименов. Несмотря на то, что он молодой человек, среди его спортивных регалий имеют следующие. Двукратный чемпион России в командных первенствах, призерство в командном и личном первенствах на чемпионате России, чемпион России в личном первенстве, чемпионство и межрегиональные, чемпионство межрегиональных первенств городов России. Кирилл, здравствуйте. Я тоже все не перечислил, но у нас еще есть время в эфире. Всем здравствуйте. Во-первых, хотелось бы спросить вас, как людей знающих, потому что вы занимаетесь этим видом спорта, что это за спорт кендо и откуда он к нам прибыл? Спорт этот прибыл к нам из Японии. Это самурайские техники, которые мы немножко поменяли. Вы то поменяли или кто-то другой поменял? Если они дрались настоящими мечами, то мы это делаем тренировочными. Продолжаем эту традицию и будем продолжать. Уважаемые радиослушатели, если вы интересуетесь подобным видом спорта, в котором самураи дрались мечами, а люди сейчас дерутся палками, да, хотя они облачаются, я видел, в специальной одежде, может быть, они сами шьют, может быть, откуда-то получают их секретными посылками, вот, можете звонить в студию 93-69-20, участвовать в нашей беседе и задавать вопросы, если вы интересуетесь этим видом спорта. Не больно палками, да, вот я вот и хотел спросить. Я бы хотела добавить на правах основателя этого вида спорта в городе Иваново и как бы пропагандиста, что это все-таки вид спорта. И, конечно, он наследник вот этого воинского искусства, которое было в Японии. Вот, сейчас это вид спорта безопасный. Это японское фехтование. И на самом деле оно, в общем-то, от европейского фехтования отличается внешним видом, оружием отличается и своеобразная философия, правила свои. Но, по сути, это поединок. Поединок между двумя людьми, у которых есть оружие. Вот. Сейчас этот поединок безопасный. Проводятся всевозможные соревнования, турниры, начиная от простых и заканчивая чемпионатами мира. А вот я вот на внешний вид, вот на экипировку, там маска такая, она мне напомнила маску фехтовальщиков. Вот, конечно. Кто у кого позаимствовал, вот это интересно. Или это общий подход к принципу безопасности? Вот, это состязания. Общий подход к безопасности, конечно же. И доспехи, которые японцы, они тоже являются внешне, очень напоминают те самурайские доспехи, которые существовали. Ну и плюс современные технологии, которые позволяют безопасно тренироваться и детям, и взрослым, защищают наиболее уязвимые части тела для того, чтобы не было травм. Вот насколько давно возникло это состязательное вот такое течение в Японии, и насколько давно оно есть у нас в регионе? Ну, в нашем регионе мы развиваем этот вид спорта с 2004 года. 16 лет. В прошлом году у нас был 15-летний юбилей. А в России этот вид, как вид спорта, он существует вот официально зарегистрирован Минспортом России с 5 лет назад. Он был аккредитован и стал полноправным членом реестра, да, реестра видов спорта. Но в России этот вид уже более 20 лет, наверное, я думаю, даже к 30 годам уже развитие имеет путь. Вот. А в Японии, как спортивная дисциплина, с начала 20 века он уже развивается. И у них это было, как ранее, воинское искусство, которым только самураи занимались. А в современном обществе это уже тоже дисциплина, которая и в школе преподается, даже в некоторых школах, как обязательная дисциплина. Полицейские очень много используют эту дисциплину для своего и физического развития, и в помощь к своим практикам и своей деятельности. Вот и сейчас как вид спорта популярен. Для того, чтобы наши радиослушатели понимали, в чем состоит поединок, давайте расскажем. Вот выходят два человека. В чем они одеты? Для того, чтобы соревноваться, в чем они одеты? Во-первых, что у них в руках и какой должна быть площадка для того, чтобы соревнование состоялось? Ну, участники поединка одеты в традиционную японскую форму. Одежду – это куртка, называется она кейгоги, и брюки, называется хакама. И поверх нее одет защитный доспех. Доспех состоит из нескольких частей. На голове одет мен, на груди одет нагрудник до, руки защищают перчатки коте, и на бедрах одета таре для защиты ног. Хотя удар по ногам сейчас не существует, но для общего безопасности они есть. В руках у участников бамбуковый меч синай, с помощью которых производятся атакующие или защитные действия. Задача спортсмена первым нанести правильный удар. Правильный удар заключается в том, чтобы это был сокрушительный не по силе, но по точности и по скорости удар в определенную зону. Удары рубящие или колющие? Все удары практически, которые есть в кендо, они рубящие. Один колющий удар, который сохранился со времен, скажем, самурайства, это в зону горла, называется цки. Вот, достаточно сложный в исполнении и сложный для оценки судьями. Вот, используется только спортсменами очень высокого уровня. Вот. А так все удары рубящие: голова, рука, корпус. Вот когда начали характеризовать и описывать вот это боевое искусство фехтования, упомянули французское фехтование. Европейское. Европейское. Ну, а да. Мне сразу картинка фехтование фехтования. Где и, же знаете, мушкетёры-то были? Да, вот мушкетёры. Ну, девушка, я сразу про мушкетёров вспомнила. И знаете, у меня сразу вот элегантность какая-то. Вот эти позы, эти руки, это вот мечи какие-то. Ну, я сразу шляпы, перья, конечно, вспомнила. И фехтование вот со словом «элегантностью» у меня на данный момент, вот мне Наталья, она прям головой мотает, нет, у нас элегантности нет. То есть у вас... У нас образ самурая должен быть. Самурай – это чисто мужская такая, больше, да, брутальность. Получается? Очень брутальная, Кирилл. Я не соглашусь с тем, что мужская, скорее мужественная, скорее, скажем, бесстрашная, с полной отдачей. Вот я бы так и характеризовала. Да, потому что и девушки тоже многие занимаются кендо и также побеждают мужчин даже. Не боясь гендерного принципа. Нет, конечно. Скажем так. Дело в том, что вот современный вид этого единоборства сейчас позволяет и молодому человеку, и девушке, и ребенку. Вот доспех, который мы сейчас используем, он настолько придает безопасность этим действиям, что, в общем, уравнивает в поединке возможности и взрослого человека, и ребенка. И в тренировочном поединке может встретиться между собой парень с девушкой, например, там, или ребенок со взрослым, и со всей полнотой своих сил отдаться этому поединку и попробовать себя, скажем, выиграть этого противника, не боясь получить травму. Но в таком случае как же официально проводятся соревнования, как ранжируются? Нет, официально, конечно, там конечно, есть возраст, категории. Да, категории. Да, у нас разделены мужчины и женщины, и юниоры. То есть по возрасту? Юниорский возраст с 15 до 17 лет, и вот эта категория одна, объединенная на текущий момент, и юноши, и девушки выступают в одной категории. И поединки проходят вот между ними? Поединки проходят на очерченной площадке определенного размера, там они варьируются, например, 10 на 10 метров. За площадку выходить нельзя. Это какое-то наказывается. Покрытие должно быть специальное у площадки? Ну, специальное покрытие нет, у нас татами нет. Мы занимаемся на обычном паркете, либо это деревянный пол, либо это спортивное покрытие какое-то, которое позволяет двигаться босиком. Угу. Вот и все. А размер площадки какой? Ну, 10 на 10 метров – это вот стандартный размер. Хотя есть там вариации, но обычно принимают вот 10 метров на 10. Сколько нужно человеку времени для того, чтобы освоить, во-первых, азы, а во-вторых, уже стать каким-то вот, ну, мастером в этом виде спорта? И сколько времени вы уже сами им занимаетесь? Я уже занимаюсь 8 лет, но... Я считаю, все зависит от человека. Кому-то нужно больше, чтобы освоиться в кендо, кому-то меньше. Но уже когда человек минимум год занимается, то у него уже есть первое представление вообще, что и как делать, и, возможно, даже какие-то теоретические знания, которые для поединков не всегда важны, но важны. Наталья Борисовна, а вы как давно занимаетесь этим видом спорта? Ну, мой путь практически начался вот с возникновением нашей организации, хотя это не первый мой опыт спортивный. Я уже начала заниматься достаточно взрослом возрасте, именно кендо. То есть с 2004 года я занимаюсь. Но для меня нет такого понятия, сколько лет надо заниматься, чтобы достичь какого-то уровня. Это скорее жизненный путь. Ну, это вот какое-то вот познание окружающих, познание философии, может быть, японской. На кендо можно посмотреть с разных сторон, каждый ищет в нем что-то свое. Кто-то вот. Спорт, кто-то философию, кто-то там окружение какое-то, здоровый общение. Здоровый образ жизни. Обязательно. А без этого никак. Мы же постоянно физическая активность. И без правильного подхода к этому будет достаточно сложно. Хотя кендо в этом плане очень хорошо, у него нет возрастных границ. То есть с какого возраста можно? Конечного возраста. Конечного возраста нет. Конечного возраста нет. Я думал, с самого... Ты есть юниорский, с 15-18, нет, нет, да? У меня занимаются дети с 6 лет. То есть у меня есть группа, где у меня приходят ребята, которые вот-вот в школу начали ходить или готовиться, ну и старше, соответственно. А для взрослых, если, я говорю, то, что ищет. В кендо. В кендо можно найти спорт, можно найти общение, можно найти здоровье, можно найти просто какую-то физическую активность, отдых. Сказали, что к вам приходят дети с 6 лет, начиная с 6 лет, и затронули тему японской философии. Детям вот эта японская философия как-то обозначается? Вот ну, послушайте, конечно, никто им лекции не читает, естественно. Все передается через практический опыт. Конечно, кендо очень традиционный вид спорта. Именно как вот японцы вообще пропагандируют свои традиции, транслируют. То есть все команды звучат на японском языке, придерживаются этикет, то есть поклоны, уважение к своему другу, там, товарищу по клубу, уважение к месту, где ты занимаешься, поддержание чистоты себя, зала, своей экипировки. Это все вот через какие-то практические действия идут, конечно. Вот. И объяснение каких-то терминов тоже. Поскольку мы... Это международные правила, когда все команды и названия исключительно японские. Так мы приезжаем в любую страну, сенсей что-то командует, и все понимают. Так принято. Вот. Поэтому у меня еще, помимо всего, дети немножечко японский язык изучают. Погружаются в культуру. Обязательно. А без этого никак не получится. Из чего состоит обычная тренировка человека, который занимается кендо? Есть ли там в ней какие-то специфические упражнения? Есть ли подход какой-то специальный в тренировках для этого вида спорта? Да, у нас целый план тренировок. У нас тренера очень продуманные и... Прям вот когда мы особенно готовимся к чемпионатам, у нас прям все прописано и очень все круто сделано, чтобы было интересно, и самые действенные упражнения у нас, мы их практикуем. Ну, сначала мы, естественно, на тренировках приходим, мы разминаемся, делаем упражнения с мячами в воздух. Ну, как в боксе есть бой с тенью, вот у нас, можно так сказать, тоже. Потом надеваем доспехи уже и... Делаем полноценные упражнения, бьем друг друга, бегаем. Бьем – это такой термин, который применяется, или вы все-таки соревнуетесь друг с другом? Ну, отработка техники, она подразумевает контакт, конечно. Но это контакт в защищенной области, поэтому от этого никуда не деться. Если у нас идет поединок, он, естественно, подразумевает, что мы наносим удары. И мы их многократно отрабатываем, повторяем. Я хотела бы добавить к словам Кирилла, он у меня член сборной, поэтому, конечно, их тренировки очень жесткие, подчинены определенным графикам, определенным правилам, программам и так далее, потому что у нас есть задачи, которые мы ставим, и которые мы хотим выполнить. А в целом тренировка, естественно, начинается с построения, настрой на тренировку, ну, такая, скажем, маленькая, ну, я бы не сказал, что это медитация, но это точка отправная, с которой все собрались, отложили все свои мысли, заботы о том, что происходило в течение дня, и настраиваются только на тренировку. И после этого начинается разминка и дальнейшая вот тренировка. Сколько занимает времени подготовка к чемпионату? Ну, неважно какого размера, давайте хотя бы к чемпионату России, да, потому что, ну, это достаточно большое соревнование. Сколько по времени специальная вот подготовка занимает? Потому что понятно, что тренировки должны быть регулярными. Если это спортсмены, действующие спортсмены, вот какая-то вот усиленность, ну, тренировка, сколько она времени, конечно, занимает? Конечно, вы имеете в виду конкретную тренировку. Вообще подготовка к чемпионату России – это годовой план. Мы начинаем. План. Вот закончился чемпионат России. И фактически там полмесяца мы отдыхаем и уже начинаем новый круг подготовки, потому что если это главный старт в году, то это вот такая длительная подготовка, она разбита на периоды подготовительные, соревновательные и так далее. Вот, у ребят, вот сейчас мы готовились, к сожалению, весной и мне не попали на чемпионат Европы, который отменили в связи с ситуацией. У нас было 3 тренировки технические, и ежедневные тренировки, общефизическая подготовка. То есть в этом режиме, вот ежедневном, они жили у меня последние, наверное, месяца 4 на чемпионат. Сколько примерно людей занимаются этим видом спорта у нас в городе и в регионе в общем и целом? Можно оценить? Ну, конечно, у нас не такой массовый вид спорта, как карате, например, или тхэквондо, да. И он не требует себе этой массовости. На самом деле он спорт... для избранных. Ну, какую-то элитность в нем есть. Есть в нем элитность, он сложный, он непростой. Вот, но, тем не менее, у нас порядка 50-60 человек в клубе занимается сейчас. Есть ли клубы в других городах области? В области у нас единичные ребята, которые занимаются и приезжают к нам на тренировки. Вот, область, конечно, сложная. Это связано и с дороговизной экипировки, и со сложностью проведения тренировок. Они скорее приезжают к нам и тренируются вместе с нами. А какая цена экипировки? Сколько стоит экипировка? Ну, сам доспех вот от 15 тысяч рублей стоит, но дело в том, что вот непосредственно в моем клубе у нас организовалась такая система, когда человек приходит, и мы не требуем от него покупки доспеха, можно взять то, что есть в клубе, пока ты тренируешься, и когда ты уже понимаешь, что да, я буду этим заниматься, уже проходит какое-то время, они покупают. Тут же без доспеха тебе по голове-то палкой-то надают. Да без доспеха, не только по голове, да. Без доспеха, конечно, тренировки предусмотрены бесконтактные только, а поединки без доспехов у нас не происходит. Вот вы сказали, небольшая медитация в начале. Ну, это вот, громкое слово такое. Громкое слово такое, но вот все-таки это дань традиции этого, так сказать, искусства, или вот какой-то душевный настрой, какая-то душевная зарядка, как во многих восточных единоборствах? Это дань традиции, прежде всего. Это таков порядок в любом японском додзё, когда начинается с построения определенной команды. Но это позволяет как раз вот сосредоточиться на том, что ты делаешь, чтобы не отвлекаться мыслями и, ну, достаточно концентрированно делать то, зачем ты пришел в зал. Вот. Это очень хорошая практика, она на самом деле вот переносится у нас из Японии, хотя мы в России, мы используем ихние методы, но они помогают действительно отключиться от каких-то проблем там, на работе или в школе. Все, зашел в зал, все забыл, ты занимаешься кендо. Выходишь обновленный в голове, все хорошо, все устаканивается, это действительно так. Ну, да, абсолютно согласен. Некоторые используют какие-то химические вещества для... Да нет, конечно. Того, чтобы перезагрузить голову, а некоторые вот берут... Нет, мы же говорим о здоровом образе жизни. Нет, конечно, это вот очень хорошая альтернатива для того, чтобы переключаться вот с своих каких-то бытовых проблем на... Даже вот все занятие я бы назвала динамической медитацией. То есть ты что-то делаешь, руки твои делают, тело твое занимается, пытается обработать информацию, которую говорит тренер, выполнить все, что необходимо. И все проблемы сразу улетают. А вот можно ли сформулировать в нескольких понятиях саму философию этого спорта? Ох, ну вопрос задали. Ну, если нельзя, значит нельзя. Да я думаю, что, наверное, можно. Просто, понимаете, это очень, я думаю, такая интимная вещь и индивидуальная. Каждый получает то же, зачем он пришел. То есть философия в том, что ты идешь до конца, что ты отдаешь все силы своему любимому делу. Тренировка это или чемпионат, ну, если мы говорим про кендо, да, какому-то своему самосовершенствованию. Что-то у тебя не получается, ты пытаешься, ты исправляешься. Да, сегодня не получилось, но я завтра опять прихожу в зал, опять одеваю доспех и опять это пробую и делаю. Вот в этом может быть философия вот такого не останавливаться на том, что даже если у тебя не получилось, а стараться, терпеть, превознагать, и тогда обязательно приходит результат. Всегда за каким-то действием, которое ты старательно выполняешь, все равно будет результат, ты будешь завтра лучше, чем сегодня. Кирилл, а наставник очень красиво говорит про медитацию. Абсолютно про согласен, да. Про философию. А есть ли свое мнение по этому поводу? Я вот у вас хотела спросить, как молодого, активного, растущего организма, которому нужно движение, а тут заставляют медитировать. Так ли для вас на самом деле это важно? Да, это очень важно. Сейчас у подростков... А если отвернуться от тренера? Сейчас у подростков, как мы все знаем, тоже очень много проблем своих, и учеба, и разные другие дела, и... Когда приходишь на тренировку, да, Наталья Борисовна абсолютно правильно сказала, я тоже так же сажусь, можно сказать, медитирую и настраиваюсь на тренировку, то, что ставлю себе задачи какие-то, и это реально помогает. Вот прям без этого уже как-то тренировка и не представляется. Прям мне нравится. Я хочу, вот, между прочим, сказать, вот сейчас та команда, которая у меня существует, это вот ребята, которые прозанимались 6-8 лет, их несколько человек таких, Кирилл, он представляет всю команду на самом деле. Я очень ими горжусь, потому что вот за эти года, которые мы вместе прозанимались, они научились настолько организовывать свое время. У них, у кого-то экзамены, сейчас вот выпускные или там 9 класс, у кого-то какие-то своя личная жизнь, гулянки и общение с друзьями, ну и интернет, все у них есть. И в то же время кендо, вот когда мы готовились к тому же чемпионату, это происходило ежедневно, мы с ними 2-3 часа в зале проводили. Они на все находят время. У них настолько вот уже все четко распределено день, они научились. Сейчас они делают это, потом у них это, все. И мы уже абсолютно спокойно, мы знаем, что они ну, справятся с проблемами, если надо будет что-то где-то усилиться, там работа еще какая-то. Вот. Поэтому я считаю, что это... Прежде всего, кендо научилась так организовываться. Что мы ставим задачу конкретную, расписываем, как мы к ней идем, выполняем все по пунктам, все. И вот такой стиль решения проблем, он перекладывается и на обычную жизнь. Если без философии, вот и медитации никуда, вот буквально 2-3 слова, основы. Эти дети, они бегают, крутятся, они пришли в зал, и им надо побегать. И тут вдруг... Раз слово, вы им что-то сказали, они вот начали медитировать. Как это происходит? Да нет, вот вы медитацию вы как-то... Я просто не представляю, это не да. медитация, это вот не в том смысле, что мы сели и сидим медитируем. А что происходит? Нет, это просто, как бы вам сказать, это определенная точка. Вот мы остановились, это 10 секунд проходит, всего лишь 10. Но за 10 секунд за 10 надо секунд, собраться. Да, мы говорим, да, ребята, все, вы сейчас настраиваетесь на тренировку, у вас все получается, вы слушаете и делаете то, что мы говорим, и вы стараетесь, все. Это вот так вот происходит. Командир говорит, строй, равняйся, смирно, да, и да, все, да, да. И дальше ну, понеслось. Вы правы, это в определенной степени так, может быть, в другой форме. Насколько возможно людям, которые занимаются, например, у нас в городе Иванове, этим спортом прикоснуться, так сказать, к истокам? Можно ли побывать в Японии, нужно ли бывать в Японии, были ли вы сами в Японии и видели ли, как это все происходит там, где зародился этот вид спорта? Ну, я думаю, что вы озвучили, наверное, мечту всех, кто приходит к нам, потому что каждый, кто прикасается к кендо, он в какой-то мере интересуется Японией, первое. Вот. И второе, это, наверное, им хочется попробовать свои силы вместе с японцами в японском додзе настоящем. Вот. И я могу сказать, что, конечно, вот с прошествием лет мы и я ребят свозила в Японию позаниматься по программе молодежного обмена. И сама побывала в Японии, тренировалась там. Вот. И... Ну, это да, это тоже была моя мечта, и она сбылась благодаря кендо, благодаря тем возможностям, которые открылись. Ну, и не только Япония. Кирилл вот ездил на турнир международный в Сербию. Это и любые страны мира, где достаточно в Европе развито Ташкента, проходит очень много турниров. В общем-то, и мы хотим, стараемся. И будем стараться попадать на эти турниры, в том числе на чемпионаты Европы. Вот. И Япония в этом плане, конечно, она очень далеко от нас. Вот. Но мы стараемся, чтобы... Но земля наш... круглая, можно добраться. Ну, в общем, да. Конечно, все это финансовые больше проблемы, нежели какие-то организационные. Но вот мы с помощью Центра международных обменов молодежных организовали поездку наших ребят в Японию. В прошлом году организовали приезд японских ребят в Россию. Это вот лагерь да, который... Россия и Япония, который... Да. С помощью фонда президентских грантов мы организовали и Казанского клуба кендо. Организовали этот лагерь. Вот у меня до сих пор вот год прошел, вот сейчас как раз ровно год, и эмоции переполняют, потому что мы сделали очень классный лагерь. Мы собрали, во-первых, ребят, которые занимаются кендо со всей России. Причем мы отобрали этих ребят, которые в соревнованиях занимали первые места, самых-самых. Они, это было больше 50 человек. Где он проходил? Он проходил в Казани. В Казани. Вот. Ну, Казань гостеприимная в плане спорта, и, в общем-то, неплохо мы там сотрудничали, и все получилось. И 20 старшеклассников из Японии вместе с двумя тренерами приехали, и целую неделю ребята вместе, две тренировки в день. И общение было, и тренировки, и турнир был, и всевозможные у нас экскурсии, мастер-классы. Это очень хорошая была мотивация для всех, кто занимается кендо, что вот такие классные проекты, и они увидели настоящих, некоторые первый раз увидели настоящих японцев, которые кендо занимаются, и которые с ними занимались. И да, показали, это был я. Да, и показали, насколько они могут быть быстрые, резкие. Вот, настоящие это японцы. Да, это было очень круто, прям замотивировался. Там был такой обмен опытом большой, прям приехали, и хотелось бы скорее уже начать тренировки, работать, вот это все попытаться воплотить в себе. Насколько вы отличались от японцев и после лагеря закончили отличаться? Подготовкой в основном. Да, конечно, подготовкой. У них это все очень развито и реально круто, и они приехали, можно сказать, как учителя для нас были. Но мы, конечно, тоже не такие слабые, мы им тоже надавали некоторым. Палкой побили немного. А как общались? Общение как у вас происходило? Каким образом? На пальцах или на... С помощью переводчика, с помощью английского. Ну вот у меня довольно хорошо английский язык, я прям его с детства учу, но у них там, честно говоря, не у всех он, не у всех он хороший. Но переводчик помогал. Но были даже смешные моменты, когда переводчик что-то криво переводил, и мы просто такие, что? Что? Там сосиска, помидор, и ничего не понятно. Но было весело. Будут ли такие проекты еще в дальнейшем планируются, или это был разовый проект 2018-2019 года? Нет, конечно, мы планировали этот проект и дальше развивать. К сожалению, этот год нарушил все планы. Я очень надеюсь, что в следующем году у нас получится продолжить обмен вот школьниками. Они, конечно, взрослеют, но очень-очень хотим этого. Я напомню уважаемым радиослушателям, что говорим мы о кендо, это вид спорта. В гостях у нас люди, которые занимаются этим видом спорта. Это Кирилл Пименов и Наталья Степанова. Это люди, которые достаточно давно им занимаются, и поэтому у них есть о чем спросить. Можно позвонить 93-69-20 в студию, задать им вопросы и даже получить на них исчерпывающие ответы. Вот у меня тоже есть вопрос. Я как отец двух дочерей хочу узнать, как ребенку попасть к вам? И может ли это делать мальчик и девочка, соответственно? Да, конечно. Мы каждый сентябрь объявляем набор к себе в клуб, в секцию. И начиная с 6 лет, ребята любого возраста, и мальчики, и девочки могут приходить к нам на занятия. Занимаемся мы в спортзале школы номер 8, общеобразовательной. Города Иваново. Города Иваново, да. Вот у нас есть группа ВКонтакте. Можно ее найти и контакты наши разыскать. В общем-то, с удовольствием и мальчики, и девочки у нас занимаются, и девочки у нас очень успешно тоже конкурируют. Ну, город Иваново славится своими женщинами. Да. Вот. Но интерес у всех есть. Те, кто занимается. Я еще добавлю, можно? Да. То, что у нас на тренировках, особенно для детей, это не то, чтобы у нас прям философия, вот мы бьем, эти медитации делаем. Также есть игровые упражнения, то есть детям не скучно на тренировках. Именно им в их возрасте очень важно, чтобы была игра. И у нас это тоже присутствует, и это очень круто. И им дают такие свои игрушечные палки, они не больно друг дружку лупят. По кругу гоняют. И весело им. Нет, правильно Кирилл подметил, игровой процесс очень важен, правда. И через игру, вот особенно на начальном этапе, очень много подводящих мы движений даем, подводящих вот какие-то команды на японском языке или необходимые нам перемещения или что-то, они в игре, через игру. И вот мой опыт уже с детьми достаточно длителен, я вижу, что это очень хороший опыт такой. Есть ли у вас какие-то виды на то, чтобы получить собственную какую-то базу, где вы будете тренироваться для того, чтобы ее оборудовать как следует, и площадками, и какими-то тренажерами, и так далее? Потому что те спортсмены, которые бывают у нас, они ждут, когда закончится строительство вот этого нашего большого дворца спорта, который в районе улицы Станционной, прошу прощения, железнодорожного вокзала у нас достраивается. Есть ли какие-то планы на это здание? И вообще, есть ли какие-то мечты о том, чтобы обрести свою базу? Мечты, конечно, есть, но пока весьма себе эфемерные. Очень здорово, если у нас в городе появится новый дворец спорта и будут какие-то новые площадки, пусть там не для наших занятий, но хотя бы для проведения соревнований. Потому что мы сейчас вышли, наша федерация, на такой уровень, что мы готовы проводить чемпионат России. У нас и судейский состав подходящий, и квалификация достаточно, и спортсмены высокого уровня. Вот. Но требования, которые предъявляются к залам для проведения всероссийского турнира, он, конечно, достаточно высокий. Поэтому будет здорово, если у нас появится еще вот такой дворец спорта. Относительно нашей базы личной, ну, пока у нас таких планов реальных нет, к сожалению. Мы были бы очень рады иметь такую свою базу, но пока, ее нет. Пока ее нет. У меня вопрос к Кириллу. Вот занимаясь вот этим видом спорта, ну, многие, занимаясь определенным видом спорта, как-то внутренне растут, успокаиваются, смотрят, как вокруг молодежь вроде меняется, а я-то вот, я-то спортсмен, у меня вот такой внутренний стержень. Как изменило вас кендо и ваше поведение, может быть, ваш настрой в каких-то и критических ситуациях, и вообще в жизни? Я считаю, кендо реально воспитывает человека, и меня также, я с самого детства этим видом спорта занимаюсь, и кендо учит, мне кажется, всему самому важному такому, как уважение к старшим. Также у нас в кендо нет агрессии, мы уважаем противника, и, допустим, если на меня в жизни кто-то наезжает, то я могу ему спокойно ответить, не на эмоциях. И если, конечно, это мою честь заденет, то уже дать сдачи. Кендо также позволяет это. Хотя мы и с мячами деремся, но все равно, естественно, мышцы развиваются, и это все есть. Вот опять прозвучало это слово «уважение». Оно звучало не один раз в нашей передаче сегодня. И опять сказали «уважение», «уважение к старшим», «уважение к противнику». А «уважение к противнику», вот это объясните мне, это все-таки соревновательный момент? Потому что уважение есть, потому что без него никак. И у нас вид спорта, он не олимпийский, и какие-то правила, не знаю точно, как объяснить, но, в общем, если мы не будем уважать противника, и мы будем подлыми, то можно реально его покалечить. Это, конечно, ну, такой единственный минус, но у нас именно кендо учит тому, чтобы уважать. Я хочу добавить, уважение в чем проявляется, что когда мы на тренировке отрабатываем какие-то техники, у нас происходят поединки, то противник позволяет выяснить нам наши уязвимые места, наши уязвимости, где мы что-то не успеваем или не понимаем, или у нас открытая зона. И в таком случае, если я буду пренебрежительно относиться к своему противнику в данный момент, то я не смогу стать лучше. Я не смогу понять, что мне нужно улучшить в себе, чтобы эти места уязвимые убрать. Вот, поэтому это начинается на тренировках, отношение к своему другу. Во-первых, в зале, конечно, у нас нет врагов, мы тренируемся со своими товарищами, со своими друзьями. И уважительное отношение друг к другу – это основа, отношения между людьми. Вот. И то же самое переносится в поединки и даже между спортсменами разных клубов, разных городов, разных стран. В кендо очень принято, что после поединка подойти и поблагодарить своего противника за то, что был, прошел этот поединок, вне зависимости от результата. Эмоции, конечно, бывают. Кто-то расстраивается, кто-то, наоборот, радуется. Но в отношении к своему противнику мы всегда уважительны, всегда благодарны, подошли, поблагодарили, там, обменялись сувенирами и так далее. И люди становятся друзьями и заводят очень доброжелательные отношения между друг другом. Ну вот вы упомянули о том, что происходит соревнования, в том числе в других регионах, и у Кирилла в регалиях есть, что он чемпион в межрегиональных первенствах городов России. Насколько часто проходят такие соревнования? Я не говорю о нынешнем моменте, вот до того, как началась эта ситуация с эпидемией. Насколько часто удается выезжать в какие-то другие регионы нашей страны, и насколько часто там проходят соревнования? Стандартно раз в два месяца точно какие-то соревнования проходят. То есть времени отдыхать никогда нет. Всегда есть возможность куда-то съездить, посоревноваться, попрактиковаться с людьми из других регионов, показать себя. Всегда в тонусе, в общем. Да. В тонусе всегда, я даже бы сказала, и раз в месяц бывают такие промежутки, когда мы каждый месяц куда-то ездим и готовимся. Вот. Но мы сами проводим достаточно крупные турниры раз в год. Осенью Кубок Золотого Кольца, когда у нас под 100 участников и приезжают из разных уголков России на наш турнир. Вот. Рады их всегда приветствовать. Поэтому, в общем, да, мы все время в тонусе. Ну вот говорили о том, что выезжаете в другие города. Как там обстоит дело с размерами, скажем так, тусовки? То есть насколько там развит этот вид спорта? Больше, чем у нас, меньше, чем у нас? Ну, я могу с гордостью сказать, что детское и юношеское направление у нас очень широко. Вот в нашем городе одно из группы самые крупные. То есть вот у меня там 30-40 человек, это очень крупная группа среди детей. Со взрослыми у нас похуже. Но крупные города, конечно, есть такие центры, скажем, по России, Москва, Санкт-Петербург. Ну, это естественно, это столица. Казань, столица, да, все крупные города, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, там, Благовещенск. Есть группы, где есть города, в которых группы тоже достаточно многочисленные. И на чемпионате России под 200 участников обычно собирается самых сильных спортсменов со всей России. Но мы вначале озвучили, что Кирилл у нас победитель на всероссийских чемпионатах. Да, они в 2019 чемпион году. России в личном первенстве. Да. Они в командном первенстве. Да, заняли первое место. Не обижайте. Первое место командное. Командное вообще в кендо всегда ценится намного Кирилл, если перечислять, там список большой, побеждал и побеждал. А вообще Ивановская область как выглядит вот на всероссийских? Может быть, Кирилл единственный такой у нас? В плане побед. Да, в плане побед. Может, единственный такой вот чемпион чемпионов? Или у нас таких много, Кирилл? У нас, честно говоря, вся сборная сильная. То есть нет такого, чтобы есть какой-то лидер, и он всех выигрывает. Мы всегда, кто-то кого-то побеждает. И конкурент. Особенно, когда мы готовились к чемпионату Европы, это постоянное соперничество, оно прям проявлялось, потому что мы понимали то, что все точно в сборную России не попадут. И если мы как бы в обычной жизни мы друзья, и на тренировках мы тоже друзья, но все равно, когда мы выходили на поединки, на тренировочные, то мы пытались показать себя на максимум. И перед тренерами, и перед соклубниками нашими, одноклубниками. И, в общем, это давало такого тонуса. Я вот люблю находиться в конкурентной среде. Это реально помогает расти, и мне это реально нравится, то, что у нас такая команда крутая собралась. Я хочу добавить вот к словам Кирилла, что в этом году в национальную сборную России отобралось 3 человека из юниоров. В общем-то, из четырех самых сильных 3 человека у меня вошло в состав. Вот, к сожалению, они должны были выступать на чемпионате Европы, и, в общем, у нас были очень хорошие шансы, ребята, ну, прекрасно были готовы, и морально, и физически, мы очень много, несколько лет потратили на эту подготовку, вот, но я надеюсь, что мы сейчас трансформируемся и уже будем готовиться во взрослую категорию. Да? Ну, я сказал, что у Натальи Борисовны очень также много регалий, и вам приходилось и быть участницей чемпионатов Европы и так далее. Вот как вы считаете, есть ли перспективы дорасти у ребят и, так сказать, до таких соревнований побеждать там? Однозначно есть. Однозначно есть, потому что сейчас, во-первых, есть сильная команда. Они действительно, знаете, как плечо к плечу. идут, они друг друга тянут, они показывают друг другу пример, как нужно организоваться и тренироваться. И они, вот Кирилл сказал про конкурентную среду, они сами друг друга вот подтягивают. Это очень здорово, у нас на тренировках такой драйв. Они просто выкладываются, это очень классное ощущение, когда ты приходишь, и все выкладываются, все стараются, все понимают, что ну, только таким образом можно как-то расти. Вот. И сейчас и подготовка сформировалась, понятие, как надо готовиться. И ребята есть, с кем можно работать. Вот. И, в общем-то, конечно, мы прямо вот ждем, когда мы можем полноценно начать тренироваться, потому что ну, будут новые планы. Да, там чемпионат Европы не получился, значит, мы будем двигаться дальше. Мы поняли, в какую сторону надо двигаться. Вот. В прошлом году у меня член юниорской сборной тоже попал в национальную сборную и стал серебряным призером чемпионата Европы. Это Алексей Савлуков. Вот. И, в общем-то, это был первый наш такой ласточка. Вот. А следующая смена, вот они у меня очень сильные ребята, молодцы. Я горжусь ими, когда они занимаются, когда они отдаются этому со всей вот душой. И результат он и есть. Мы очень рады тому, что это вот на таком хорошем уровне и подъеме происходит. Но передача наша подходит к концу. Я напомню, что у нас в студии были представители замечательного вида спорта. Это Наталья Степанова и Кирилл Пименов. Они занимаются кендо. И всем советуют, правильно? Все в кендо. Да. Да. Всех зовем заниматься любимым делом. Спасибо большое, что были у нас. Спасибо за ваши такие оптимистичные прогнозы, собственные и вообще для всех. А для вас, уважаемые радиослушатели, звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущие вечерней программы «Радио России» Иванова, Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоков подготовили эту передачу. И хорошо, что вы были с нами, а не с кем-нибудь другим. «Радио России» Иванова будет работать завтра с 7 часов 10 минут. Всего хорошего. До свидания.